Глава 15. Они шли по улицам Авариса, изнывая от палящих светил. Большинство жителей давно отправились на полигон, чтобы занять лучшие места. В городе было тихо и спокойно. Даже чересчур тихо и спокойно. Он напоминал один из таких поселений, которые люди опасливо называли «призраком». Брошенные, полуразрушенные дома, раскиданные по углам бумага, растянутые веревки с постиранным, но пыльным от грязи и песка бельем, заброшенные прилавки с сомнительным товаром и огромное количество пустых скамеек. Благо, столица была небольшой. Несколько центральных улиц переплетались между собой. Двухэтажные дома с маленькими окнами из толстого стекла были так близко построены друг к другу, что, казалось, сольются в одно единое здание. Улочки между ними были узкими и уходили далеко вглубь, разделяя город на части. Как паук неумело плетет свою первую паутину, так и строители возводили сей престольный град. Покинув город, друзья вышли на вымощенную красным кирпичом дорогу. Она тянулась далеко за горизонт. По сторонам не было ничего, кроме раскаленного песка и камней. Вдалеке послышался шум толпы. Идти оставалось недолго. Позади доносились знакомые голоса. Алиса обернулась. Шаркилус, Окулюс и Горбикус махали им неуклюжими плавниками. «Приветствуем вас!» Окулюс поклонился. «Мы рады, что вы смогли пройти первое испытание». «Взаимно!» Грант поочередно пожимал руки Дельфигорам. «Будем надеяться, удача не покинет нас и дальше». «Пусть духи воды оберегают вас так же, как и нас!» Горбикус приложил плавник к груди и преклонил голову. «Благодарю!» Ап с уважением повторил движение Дельфигора. Впереди показалась невысокая изгородь, сделанная все из того же желтого кирпича, что и дома в округе. Потрепанные временем камни осыпались, но все еще крепко лежали друг на друге. За высокой стеной находился гоночный полигон. Команды подошли к арке, ведущей внутрь. Перед входом толпились существа, желающие попасть на шоу. Увидев участников, они расступились. Хлопая проходящих мимо игроков по плечам, зрители желали им удачи. Говорили они так не по доброте душевной, а ради выигрыша. Ставки на тотализаторе росли, как грибы после дождя. Каждый болельщик мог увеличить свои вложения в несколько раз, поставив на нужную команду. Грант узнал, что фаворитами турнира были иллайты. После них шли хамелеоны, люди и дельфигоры. Пройдя сквозь арку, они оказались на полигоне. А точнее, на большом песчаном ипподроме в форме подковы. Откуда-то доносилась приятная музыка. Трибуны размещались под навесом огромного тента, защищающего зрителей от палящих лучей солнца. Пустых мест практически не было. Зрители сидели с опахалами в руках, чтобы хоть как-то избавиться от жары. По сравнению с Колизеем, места распределялись с точностью да наоборот. Разделенные на три яруса, они безошибочно показывали статус существ, их занимающих. В самом низу стояли бедные граждане Авариса. Посередине восседал средний класс, живущий ближе к замку Верховного Правителя, а на верхнем ярусе – приближенные Златора II, самые влиятельные и состоятельные торпорсоры планеты Нул. Ложа Верховного Правителя находилась на полукруглой стороне в самом центре трибуны напротив старта. На встречу с командами вышел Хирт. Пожав мужчинам руки, он мило улыбнулся Алисе и попросил следовать за ним. «Остальные участники уже прибыли», — сказал ведущий. «Я отведу вас к загонам. Сейчас каждый участник должен выбрать себе нарва. Состязание начнется через полчаса». «Как часто вы устраиваете подобные турниры?» — спросил Алиса. «Масштабные? Пару раз в год. А мелкие забеги и битвы — каждую субботу. Смысл тот же, а вот награда всегда разная». Хирт улыбнулся ей. «Вот мы и на месте». Он открыл небольшую двухстворчатую дверь и зашел внутрь. С виду постройка напоминала конюшню, но гораздо больше. Размером с трехэтажное здание, она тянулась вперед на сотню метров. В отличие от других строений, загон был сделан из красного кирпича. На покатой крыше, окрашенной в зеленый цвет, возвышался флюгер в виде кентавра. По обе стороны дверей стояли дубовые резные скамейки. Десятки маленьких окошек размещались по периметру здания, заливая его естественным светом. Внутри левая сторона вдоль прохода была поделена на денники. Навскидку Алиса насчитала 10 помещений, огороженных друг от друга стенами. Нижняя часть перегородок была сплошной, верхняя – решетчатой. Из денников любопытно выглядывали нарвы. Алиса не удержалась и подошла ближе, чтобы рассмотреть одного из них. На первый взгляд он показался ей очень грозным. Длиной около 1,5 метра и такой же в высоту нарф занимал добрую половину денника. Если бы не продолговатый метровый хвост, то он был бы похож на большую квадратную подушку. Тело покрыто густой шерстью бледно-рыжего оттенка. Короткие лапы, едва не дававшие животу волочиться по земле, были с большими острыми когтями. На голове и хвосте шерсти не было, только плотная черная кожа. Брови сердито нахмурены, большие желтые глаза с любопытством рассматривали незнакомцев. Нарф сделал несколько шагов навстречу Калисе, принюхиваясь маленьким розовым носом. В ответ она протянула ему ладонь. Но одной руки Нарву было мало. Он обнюхивал ее с ног до головы. Розовый носик и теплое дыхание приводили Алису в восторг. Так продолжалось около минуты, после чего Нарв позволил ей себя погладить. Наклонившись, он подставил свою большую черную голову. Алиса нежно чесала ему затылок за большим пушистым ухом, напоминавшим медвежье. От удовольствия Нарв закатил глаза и заурчал, как котенок. «Я гляжу, ты нашла себе нового друга!» Грант умильно наблюдал за ней. «Он такой милый!» Алиса улыбалась, пока Нарв облизывал ей лицо горячим шершавым языком. «И слюнявый!» «Скажи спасибо, что не плюется!» «На вот!» Он протянул красную колючку. «Угости его лакомством!» Алиса толком не успела взять корм в руки, как Нарв выхватил колючку из рук и с жадностью проглотил. Облизавшись, он лег на песок и закрыл глаза. «Пойдем! Нам нужно еще выбрать Нарвов для забега!» «А чем этот плох? Ты или Адамс могут поехать на нем?» Грант задорно рассмеялся, но, увидев непонимающее выражение лица Алисы, резко перестал. «Так это же еще малыш! Ему не больше года от роду!» «Малыш? Ты шутишь?» «Не, я серьезно. Пойдем, пусть он спит». Она вышла из денника и пошла вперед вместе с Грантом. Адамс стоял чуть дальше, рассматривая взрослых особей. Кочуя от одного помещения в другое, он никак не мог определиться с выбором. Взрослые нарвы были вдвое больше детенышей, но с такими же милыми и добрыми глазами. Они, на удивление, хорошо воспринимали Алису, позволяя ей себя гладить и чесать за ушком. Так друзья прошли до самого конца здания, где встретили Иллайтов. Они уже успели выбрать для себя нарвов и ждали, когда Стремянный подготовит их к забегу. «Кого я вижу?» «А Грейтор со своими человеческими зверюшками! Вот удивили! Не думал, что вы пройдете первое испытание!» Каргантус во все горло рассмеялся. «А я и не знал, что ты умеешь думать!» — язвительно ответил Алиса. «Вот удивил! Посмотрим, будешь ли ты такой разговорчивый, когда я вырву твой острый язычок!» Лицо майора наполнилось яростью, замешанной на жгучей ненависти. «Посмотрим!» «Да-да, посмотрим!» Алиса откровенно передразнивала Каргантуса, что его жутко раздражало. Он позеленел от злости. Не договорив, майор махнул рукой и замолчал. Он не понял, как позволил этой девчонке втянуть себя в детскую забаву, которая выбила его из равновесия и пошатнула стойкость. «Наши нарвы готовы?» – прошипел Каргантус, повернувшись к Стременному. «Да, господин, сейчас я отведу их на старт», — тихо ответил юноша лет 20. Он был больше похож на человека, чем на Тарпарсора. Высокий, сильный и кудрявый. Только цвет его кожи был с зеленым оттенком, словно он был болен страшной болезнью. В глазах юноши читалась неподдельная доброта и мудрость, несвойственная молодым людям его возраста. Он был приветлив и дружелюбен со всеми, даже с негодяями и лайтами. «Эй, побыстрее!» Каргантус щелкнул пальцами и вместе с солдатами покинул здание. Дельфигуры и хамелеоны тоже сделали свой выбор и ожидали начала состязания на старте. Минуты тянулись слишком долго, и хамелеоны, чтобы поднять настроение себе и испортить его другим, стали подтрунивать над соперниками. Они корчили рожи и дотрагивались кончиком языка до нежных тел дельфигуров, так заманчиво пахнущих свежей рыбой. «Делайте выбор, господа!» поторопил Хирт. «Нам пора начинать. Верховный правитель не любит ждать. Еще пару минут. Как насчет этих двух? А, Грант?» Адамс указал на два соседних денника с нарвами. Аб внимательно посмотрел на одного и второго. Затем утвердительно кивнул. «Берем». «Хорошо. Тогда я прикажу Стременному подготовить их для вас. Затем вы сможете пойти на старт-площадку. А вас, — Хирт обратился к Алисе, — я провожу к вашему месту на трибуне. Идемте. Хирт отдал распоряжение стременному и вместе с Алисой вышел из загона. Пройдя несколько метров вперед, она решила расспросить его о юноше, который никак не выходил у нее из головы. Было в нем что-то особенное. «Хирт, а откуда на вашей планете люди?» «Ты о Томе? Стременном?» «Да, и о наложницах Верховного Правителя. Анна и Мари прилетели сюда с Терадейта несколько лет назад. Верховный Правитель посещал вашу планету с торговой миссией. Там их и встретил». Хирт учтиво умолчал об итогах этой миссии. Люди наотрез отказались сотрудничать с Тарпарсорами из-за их наглости и скрытых мотивов незаконного обогащения. Алисе это было знать ни к чему. Вскоре ей самой посчастливится удостовериться в правильности выводов ее вида. О том, это сын Верховного Правителя от его прошлой человеческой наложницы, Вероники. Она умерла при его рождении. И он отправил сына в конюшню? Ну да. Бастард не может продолжить династию Тарпарсоров, а значит, не нужен. К тому же он лучший друг Нисиков. Для них юноша стал отрадой, напоминающей, что не все в этом мире жестоки и злые. Хирт печально опустил глаза. По выражению его лица было видно, что ведущий неравнодушен к мальчику. Он навещал его каждый день, заботился о нем, помогал и давал советы, что совсем не свойственно для расы Тарпарсоров. Хирт скрывал от Златора привязанность к бастарду, и Алисе открывать свое сердце не собирался. Быстро сменив тему, он продолжил. «Когда правитель будет готов к потомству, он выберет жену своей расы. Но до этого еще далеко. Благо, наш правитель будет пребывать с нами еще очень долго». «Насколько долго?» «Тарпарсоры всегда были долгожителями. Средняя продолжительность жизни – порядка 1000 лет». «Ничего себе! И сколько ему сейчас?» 413 лет, как и мне. Ох уж эта молодость!» Они вернулись к ипподрому. Ведущий отвел Алису к центру трибуны, располагавшемуся прямо под балконом Златора. «Повелитель приглашает вас посмотреть гонку вместе с ним», — сказал Хирт. «Это большая честь для игрока». «Чего это вдруг?» — она недоверчиво смотрела на него. «Я могу посмотреть забег вместе с другими участниками». «Златор настоял на вашем присутствии. Если вы не хотите его обидеть и навлечь на себя беду, то советую согласиться». Хирт немного помолчал и добавил. «И не забывайте мило улыбаться и смеяться над его шутками. Правителю это нравится». «Приму к сведению», — холодно ответила Алиса. После событий вчерашнего дня она не горела желанием сидеть в одной комнате с противным и жестоким монстром. Поднявшись, Хирт приоткрыл красные бархатные занавески и пропустил девушку вперед. Там ее ожидал Верховный Правитель в окружении прелестных наложниц. Услышав шаги, девушки обернулись, и Алиса смогла хорошо их рассмотреть. Блондинки с большими голубыми глазами были удивительно похожи друг на друга. Длинные ресницы касались тонких бровей, пухлые алые губы блестели на солнце, а небольшой румянец проступал на безупречной коже. Роскошные драгоценности прекрасно дополняли платье в греческом стиле. Хирт прошел немного вперед и обратился к Златору. «Император, ваша гостья уже прибыла. Хорошо, пусть проходит и садится». Он указал на мягкий стул, стоявший рядом с ним. Хирт жестом подозвал Алису. Она, немного поколебавшись, прошла в центр. День обещал быть весьма насыщенным и малоприятным. «Не забудьте о моих советах», — шепнул он и отодвинул перед ней стул. «Добрый день, правитель!» Алиса выдавила из себя подобие улыбки. «Хорошая нынче погода!» «Думаешь?» Златор жадно и сладострастно осматривал ее с ног до головы. «В такую погоду можно положить Ниссика на сковородку и зажарить без масла». Наложницы тихо засмеялись, пока он угрюмо и вопрошающе смотрел на Алису. Она нахмурила лоб. «Чего повелитель от нее ждет?» Тут она заметила, как стоявший за спиной императора Хирт судорожно машет ей рукой. Алиса сразу вспомнила о его советах и натянуто рассмеялась. Златор сменил гнев на милость и широко улыбнулся своим зубастым ртом. Хирт тоже улыбнулся и поднял большой палец вверх. «Пора начинать гонку!» — проворчал правитель. «Да, повелитель, уже иду!» Хирт поклонился и вышел. Ипподром был готов к старту. Нарвы тесно прижимались друг к другу, а всадники ждали вступительного слова ведущего. Адамс и Грант стояли по разные стороны, замыкая претендентов на победу. Каргантус вместе с лейтенантом Илликусом были по центру. По правую сторону от элайтов стояли хамелеоны, по левую – дельфигоры. «Приветствую вас на втором испытании команд, сражающихся за бесценные часы Хроноса», – вещал Хирт из кабинки ведущего. «Сегодня нас ожидает небывалое зрелище – гонка на Нарвах. Претендентам на победу нужно преодолеть 3 круга и удержаться в седле до самого финиша. Напоминаю, только 2 команды выйдут в финал. Во время гонок участники не ограничены никакими запретами. Бейте, толкайте, скидывайте противников с седел. Иными словами, делайте все, что душе угодно, лишь бы ваш противник не смог победить». Алиса внимательно наблюдала за друзьями. Несмотря на их непоколебимую уверенность в победе, она все равно очень переживала. Привстав со стула, Алиса оперлась на парапет. Она не сразу почувствовала на себе пристальный взгляд Златтера. Верховный правитель, не стесняясь, рассматривал ее прелестные формы. «Мне нужно с тобой поговорить!» Он испытующе смотрел на нее, затем повернулся к наложницам и с презрением крикнул. «Пошли вон!» Девушки удивленно переглянулись и встали. Подбирая с пола подолы легких золотистых платьев, они пошли к выходу, молча исполняя приказ хозяина. Но правителю показалось, что они идут слишком медленно. «Бегом!» — сердито добавил он. Наложницы поспешили и через секунду скрылись за занавесками. Алиса осталась наедине со Златтером. Сказать, что она нервничала, ничего не сказать. Такой поворот событий был ожидаем, но неприятен. Верховный правитель не стал тянуть время и напрямую спросил. «Почему элайты охотятся за тобой?» «Понятия не имею. Личная неприязнь», — на ходу выдумывала Алиса. «У нас с майором Каргантусом общение как-то сразу не заладилось. Не нужно мне врать, женщина. Я, может, не так часто имею дело с элайтами, но могу заверить тебя, что из личной неприязни они не станут проделывать такой путь из одного конца галактики в другой». Алиса не знала, что ответить. Лгала она из ряда вон плохо, поэтому решила придерживаться самой верной тактики – хмуриться и молчать. «Каргантус пытался подкупить моих солдат, чтобы они помогли ему выкрасть тебя из лагеря и переправить на его корабль». Златтер изучающе смотрел на нее. «Зачем? В чем твоя уникальность?» «Простите меня, верховный правитель, я не могу ответить на этот вопрос. Я сама не знаю ответа». Алиса сделала серьезное лицо и задумчиво посмотрела в сторону. Такой вид пару раз выручал ее, когда приходилось бесчестно врать. «Может, и со Златтером получится». «Я тебе не верю. Такое ангельское личико не может лгать». Алиса вздохнула с облегчением. В душе она возблагодарила всех богов, карму и себя саму за благоприятное разрешение неловкой ситуации. В надежде, что допрос правителя закончился, Алиса взглянула на ипподром. Участники сидели в седлах из коричневой кожи, прочно закрепленных на спинах нарвов, и ждали начала состязания. Хирт закончил вступительную речь и подал сигнал Тарпарсору, стоявшему около старта. Тот поднес большой ветвистый рог ко рту. Для Алисы одновременно раздалось 2 оглушительных сигнала. Один из них – пронзительный звук рога, после оглушительного крика ведущего «Вперед!», а второе – неожиданное и неуместное предложение верховного правителя. «Будь моей женой!» – самоуверенно выпалил Златтер. Алиса остолбенела. Ей приходилось слышать эту фразу раньше, но не от мерзкого инопланетянина, которого она видела 2 раз в жизни. Первое и до сегодняшнего дня единственное предложение о замужестве было от Грега Брауна, с которым Алиса встречалась в старшей школе. Он до мозга костей был романтиком. Грег позвал ее полюбоваться звездами после выпускного бала, встал на одно колено и предложил руку и сердце, на что получил категоричный отказ. После того дня Алиса его больше не видела. То предложение о замужестве ее удивило, но не так сильно, как это. Что? Она до последнего надеялась на приступ слуховой галлюцинации. Алиса больше не следила за друзьями. Сейчас у нее были проблемы поважнее. «Выходи за меня замуж», — повторил Златтер громче прежнего. «Это будет выгодно нам обоим. Я получу красивую, сильную и умную жену, которой смогу похвастаться на любой планете». Он взял Алису за руку и продолжил. «Да, к тому же и строптивую. Когда ты вчера ворвалась в мои покои и начала кричать на меня и перечить, я был в ярости. Но потом мой королевский гнев сменился волной неистовой страсти и безумным желанием обладать тобой». Златар нежно гладил ее ладони и пристально смотрел в глаза. «А чем это замужество выгодно для меня, правитель?» Алиса пыталась сдержать отвращение, которое охватило ее от прикосновений тучного Тарпарсора. «Помимо обеспеченной жизни в моем замке, я смогу защитить тебя от майора Каргантуса. Да даже от владыки Верса. У меня большая армия за границами этого города, с хорошим вооружением, и я богат. Могу позволить себе любого наемника, если это потребуется. Элайты боятся сражаться со мной, иначе давно бы напали». Златар рассчитывал произвести ошеломительное впечатление на девушку. «Богат, свободен, хорош собой. Кто устоит перед таким королем?» «Что ж, звучит заманчиво, но...» Алиса сделала небольшую паузу. «Я все же откажусь». Лицо Златара резко изменилось. От приветливой улыбки не осталось и следа. Он нахмурился. «Не буду настаивать». Правитель отпустил ее руку. «Но все же надеюсь, что ты обдумаешь мое предложение еще раз. А сейчас давай смотреть гонки, пока они не закончились». Они перевели взгляд на ипподром. Участники уже проходили второй круг. Грант был впереди, Каргантус следом. За лидерами шли Адамс и один из хамелеонов. В самом конце плелись дельфигуры. Они с трудом держались в седле. Участники вышли на прямую дорогу и изо всех сил пытались догнать и обогнать друг друга. Неожиданно для всех дельфигуры стали набирать скорость и приблизились к хамелеону, скакавшему впереди. Окулюс сделал рывок вперед и оказался по левую сторону от соперника. Хамелеон вытащил длинный язык и с размаха ударил дельфигура по лицу. Затем еще раз и еще один. Окулюс потерял координацию и не смог удержаться в седле. Упав на землю, он чудом смог увернуться от мчавшегося на него нарва соратника. Окулюс был расстроен и обозлен. Он перелез через барьер и занял свободное место на трибуне. Ему оставалось только болеть за своего товарища, оставшегося в седле. Участники подходили к опасному повороту. Грант с легкостью опытного наездника преодолел преграду без труда. Держась на нарве уверенно и грациозно, он не прилагал особых усилий и победоносно скакал впереди, оставив соперников далеко позади. Среди вереницы отстающих всадников разразилась нешуточная борьба. Горбикус сумел нагнать хамелеона, скинувшего его товарища из седла. Он обошел его справа и начал глушить соперника ультразвуком. Хамелеон бросил поводья и схватился руками за голову. Нарв почувствовал слабость скользкого наездника и сбросил его с себя. Хамелеон упал на землю и, перекувыркнувшись несколько раз, остановился. Он злобно зашипел, поднялся с земли и покинул площадку. Теперь два нарва резво бежали по дороге без всадников, готовые растоптать всех на своем пути. Горбикус двигался вперед. Его нарв хрипел на каждом вздохе, но не сбавлял скорость. Через мгновение он нагнал элайтского лейтенанта и с легкостью обошел его слева. Теперь дельфигура разделяла всего несколько метров до следующего соперника. Иликус остался далеко позади. Второй хамелеон мол прямо по курсу. На следующем повороте Горбикус надеялся перегнать соперника и вырваться вперед. Хамелеон сбавил скорость, позволив дельфигуру догнать своего нарва и прижаться к левому бортику. Резко дернув поводья, он направил своего зверя прямо на Горбикуса. От столкновения нарв дельфигура ударился о металлический борт, проделав в нем огромную вмятину. От боли зверь встал на дыбы и, сбросив с себя наездника, умчался вперед. Дельфигур упал на землю, сильно ударившись головой. Лежа на песке, он не сразу пришел в себя. Голова кружилась, на глаза опустилась пелена. Нарастающий крик толпы не сразу привел его в чувство. Поначалу дельфигур не понимал, о чем зрители пытаются ему сказать, пока не обратил внимания на движение их рук. Они указывали влево, пытаясь предупредить о надвигающейся опасности. Горбикус обернулся и увидел мчащегося на него элайтского солдата. Иликус не пытался затормозить или объехать дельфигура. Он хотел затоптать Горбикуса и похоронить его под тушей массивного животного. Дельфигор попытался отбежать в сторону, но, споткнувшись об отлетевший при столкновении узду Нарва, упал. Перевернувшись на спину, он только успел прикрыть руками голову, как полуторатонное животное затоптало его насмерть. Зрители ахнули. Женщины завизжали. На мгновение воцарилось молчание, полное ужаса. На площадку выбежали Окулюс и Шаркилус. Они оттащили залитое кровью тело друга к краю дороги. Довольный Илайт продолжил гонку. Он не подозревал, что судьба уже уготовила расплату за смерть Дельфигора. Кусок эластичного гидрокостюма Горбикуса, разорванный острыми когтями Нарва, наматывался вокруг ноги зверя. Запутываясь все больше, он мешал животному бежать дальше, а его гладкость заставляла Нарва скользить по песку. В результате он поскользнулся и упал мордой вперед, сбросив с себя Иликуса. На площадке остались только три команды. Впереди виднелся поворот. Участники выходили на последний круг. Первое место все еще принадлежало Гранду. За ним с минимальным отрывом шел Каргантус, Адамс и Хамелеон. Борьба развязалась напряженная и серьезная. Хамелеон в надежде вырваться на третье место пытался сбить Адамса с седла своим длинным слюнявым языком. Он цеплялся за подол его куртки, оттаскивая Ричарда назад. Пару раз Хамелеону удавалось ослабить хватку Адамса, но скинуть его с Нарва он так и не смог. Ричард крепко держался левой рукой за поводье, а правой достал из кармана складной нож. Легким нажатием пальца он открыл его и повернулся в полоборота, отпустив поводье. Резким выпадом руки Адамс ухватился за скользкий язык Хамелеона и с силой притянул к себе. «Как ты меня достал!» — сказал он и отрезал ящерице кусок языка. Склизкая серо-голубая кровь хлынула ручьем. Хамелеон завыл от боли, отдернул голову назад и засунул остатки языка обратно в рот. Отрезанную часть Адамс кинул на землю, где она еще несколько минут шевелилась. Хамелеон снизил темп. Он безнадежно отстал от конкурентов. Ричард прибавил скорость. Пока он был занят Хамелеоном, Каргантус успел выйти вровень с Грандом, заняв правую от него сторону. Они двигались ноздря к ноздре, не давая друг другу вырваться вперед. Каргантус достал из-за пояса кожаный хлыст и стал наносить сильные удары по телу и лицу Гранда. Несмотря на это, Аб продолжал держаться в седле. Но точное попадание Каргантуса кончиком хлыста в правый глаз заставило его замешкаться. Он развернулся, ухватил рукой за хлыст и на время остановил побои, наносимые Илайтом. Но майор не думал отступать. Резко дернув за рукоять хлыста, он с силой вырвал его из ладони Гранта, оставив на ней глубокую рану и кровавый след. Обжигающая боль на долю секунды вывела Агрейтера из равновесия. Но этого было достаточно, чтобы Каргантус смог убрать его с дистанции. Опустив поводья, Грант совершил недопустимую ошибку, оставил своего Нарва без указаний. Впереди начинался опасный поворот, в который без правильного управления поводьями животное не смогло войти. Нарв Аба начал в панике метаться. Чтобы избежать столкновения с Нарвом Каргантуса, зверь резко затормозил и остановился. Грант вылетел из седла вперед. У Алисы перехватило дыхание. Она так за него испугалась, что не могла думать ни о чем другом. Алиса крепко сжала кулаки, не замечая, с какой силой впивается ногтями в ладони, оставляя глубокие следы. Но Грант был на высоте. Впрочем, как всегда. Сделав в воздухе фирменный переворот, он легко приземлился на правое колено, упершись рукой о землю. «Твою мать!» — прокричал Аб вслед скрывающемуся из виду майору. Прежде никто не слышал от него такого рода непристойных слов. Агрейтеры были эталоном морально-нравственных ценностей. Но нынешняя ситуация давала Гранду полное право выказать свои чувства. На площадке остались только Адамс и Каргантус. Оба были финалистами, но их мужское эго не давало им возможности отступить. Каждый стремился быть первым. Каждый хотел победить. Каргантус шел впереди и, маневрируя Нарвом, как гоночной машиной, не дал Адамсу приблизиться к себе. Но его животное порядком выдохлось и сбавляло скорость. Это позволило Ричарду догнать майора и занять правую дорожку. Недовольный Каргантус изо всех сил хлестал Нарва плетью. Но уставшему животному было все равно. Большего выжать из себя он не мог. Тогда майор переключился на Адамса. Он бил его плетью по рукам и ногам, как за несколько минут до этого избивал Гранда. Ричард перехватил хлыст, крепко сжал в руках и, дернув его на себя, выбил Каргантуса из седла. Иллайт соскользнул, но, сумев ухватиться одной рукой за поводье, а другой за шерсть Нарва, стал карабкаться обратно в седло. Адамс достал нож и срезал шаткие поводья с Нарва Каргантуса. Майор упал на землю за пару метров до финиша. «Да!» Алиса от радости подпрыгнула на стуле. Зрители на трибуне подскочили со своих мест, приветствуя победителя. С криками «Ура!» они подкидывали платки и шапки в воздух. Особенно ликовали те, кто поставил на команду ОПС. Ставки на их победу принимались из расчета 30-1. Адамс, пересекший финишную черту, принимал поздравления от ведущего, крепко сжавшему ему руку. К ним подошел Грант и безо всяких церемоний обнял Ричарда, хлопая его по спине. К финишу подтянулись хамелеоны и иллайты. Дельфигоры покинули площадку еще в середине забега, чтобы перенести тело погибшего друга на корабль. Златор встал с трона и, взяв рупор, приложил его к полуоткрытым губам. «Команды хамелеонов и дельфигоров завершают участие в турнире. Вы сражались достойно и показали первоклассную игру. Но, увы, сегодня вам не повезло. Команды лейтенанта Адамса и майора Каргантуса выходят в финал. Примите мои поздравления. Турнир продолжится завтра». Опустив рупор, он повернулся к Алисе. «Ты можешь идти к друзьям. Вечером Хирт сообщит вам о последнем испытании». «Спасибо!» Она спешно засобиралась к выходу. «Постой!» — остановил ее Златор. «Подумай еще раз над моим предложением». «Хорошо!» Алисе сейчас было не до разговоров с верховным правителем. Она хотела присоединиться к друзьям и поздравить их с победой. «Обязательно!» Быстро спустившись по лестнице, Алиса резво перепрыгнула металлический борт и подбежала к товарищам. Не скрывая радости, она обняла их обоих, крепко прижимая к себе. «Вы такие молодцы! У меня просто слов нет!» — тараторила она на радостях. «А ты!» — Алиса с укором посмотрела на Гранда. «Ты жутко меня напугал! Не делай так больше!» «Не буду!» — он чмокнул ее в щеку и широко улыбнулся. «Ну что, пойдем отсюда!» — Адамс взял Алису за руку. Для нее это была приятная неожиданность. Они направились к выходу. Зрители все еще ликовали и выкрикивали поздравления им вслед. Некоторые уже повскакивали со своих мест и побежали к кассам за выигрышем. У арки друзей ожидал 411-й. Он мило улыбался и махал руками. «Поздравляю вас, господа! Я наблюдал за гонкой и видел, как вы победили!» «Спасибо!» — хором ответили Адамс и Грант. «Ну что, проводишь нас до шатра?» «Конечно, моя госпожа. Только сейчас нам не придется идти пешком. Верховный правитель распорядился предоставить вам транспорт, так что мы поедем на карете». «С чего это он так расщедрился?» — удивился Ричард. «Я не знаю, господин. Может, встреча с госпожой Алисой на него так повлияла». «Какая еще встреча?» «Долгая история». Она закатила глаза. «Потом расскажу».